Глава 2. Группа демонов, не обращая внимания на стрельбу и потери в своих рядах, ринулась в странную и глупую атаку. Михаил стрелял прицельно, чувствуя смутную тревогу. Что-то эти демоны не выглядят серьезными противниками, просто мишени, какая-то неправильность. Краем глаза заметил рядом Абизад. Чуть дальше прикрывает с фланга Бионакит. Некоторое время отстреливались, затем Азазель оглянулся. «А где пленник?» «Я велел ему быть рядом», — ответил Михаил. «Где-то за камнями залег?» Азазель чуть приподнялся, осмотрелся, лицо стало мрачным. «Так вот почему те прекратили атаку». Михаил тоже огляделся, вскочил на ноги. «Эй, лохматый!» — крикнул он. «Ты где?» Азазель сказал зло. «Либо сбежал, либо его захватили. Но, скорее всего, и то, и другое». «Убежал, а его схватили?» «Да», — отрезал Азазель. «Я же говорил, присматривай за ним. А увидел бы, что пытается улизнуть, убил бы, только и всего». «Но мы бы не узнали, где их нора». «И теперь не знаем», — отрезал Азазель. «Зато они теперь знают, что мы явились по их шкуре». «Эх ты, человеколюбист! С другой стороны, понятно, никакого второго племени здесь нет. Здесь и одно, как помещается, только...» Михаил пристыженно смолчал. Дальше с двумя пистолетами в руках снова двигался Сабизат в арьергарде. Хоть и силен, как повторяет Азазель, но приходится долго раскачиваться, чтобы разъяриться. Потому должен всего лишь прикрывать спины тем, кто реагирует мгновенно, бьет сразу сильно и точно. Бионакит по скорости реакции ничуть не отстает от Азазеля, успевает увернуться от удара. А ему, Михаилу, как будто обязательно, чтобы сперва повозили мордой по битому стеклу. Он скривился от стыда. Абизад тут же вскрикнула в тревоге. «Мой повелитель, вам больно?» «Вперед смотри», — велел Михаил. «Смотрю», — ответила она. «Только если вам плохо, лучше идите за мной. Или позвольте пойти впереди вас». «Ага», — сказал он нервно. «Сейчас». Про себя добавил, что лучше умереть, чем позориться. Но тут же подивился своей незрелости. «Что за хрень? Он же, прошедший огонь и воду Макрон. Причем тут лучше умереть? Не зеленый новичок». Эд прорезался голос благородного, но очень неумного, теперь это видно, Михаила, меча Господа. Лучше бы этот дурак заткнулся и не лез, когда не просит. Но дурак на то и дурак, что ему обязательно нужно каркнуть свое эксклюзивное мнение. Азазель остановился, пытливо оглядел приблизившихся Михаила и Абизад. «Еще не скисли?» — поинтересовался он. «Да все норм», — буркнул Михаил. «Абизад», — сказал Азазель, — «иди впереди с Бионакитом. Мишка, ты как-то не очень готов вроде бы. Что-то случилось? Допускаешь промахи». «Очень быстро все меняется», — ответил Михаил. «Не всегда успеваю. Не то чтобы такой уж тугодум, но за тобой успеть трудно». Азазель проводил взглядом Бионакита и Абизад, понизил голос. «По косвенным данным, здесь накапливается плацдарм под руководством Нехаштерона. Возможно, драться с ним придется тебе». «Нехаштерон», — повторил Михаил, морща лоб. «Нехаштерон. Да, помню, один из главнейших, но как-то подзабыл, чем занимается. А еще вспомнил вот, он весь то ли из меди, то ли у него цвет меди». Азазель поморщился. «Какой ерундой голова забита. Тоже мне архангел. А то, что он и есть один из 12 помощников самого сатаны». Михаил покачал головой. «Это уже серьезно. Раньше он был на мелких ролях. И зачем явится лично?» «Неизвестно», — ответила Азазель хмуро. «Ты о другом думай. Не страшно, если в самом деле драться с ним тебе?» Михаил расправил плечи, а когда заговорил, сам ощутил, что в голосе прозвучала твердость небесной стали. «Я создан для сражений». Азазель напомнил сухо. «Ты на земле еще ни с кем из серьезных противников не дрался». «А что у нас было раньше?» «Мелочь», — сообщила Азазель небрежным тоном. «Семечки». «А с серьезными, как ты говоришь, что-то особенное?» «Много всего», — ответила Азазель. «Схватка с сатаном. Я говорю о настоящей, когда архангел с архангелом была в другом мире. Там хоть его весь разнеси, ничего не изменится. А здесь материальный, созданный Творцом с таким тщанием, что если сломаешь хоть былинку, на тебя обрушится весь гнев Всевышнего». «Да что там ты, тебя не жалко, но Господь вообще не терпит вмешательства в свой мир, если не предусмотрел в своих планах, о глубине которых даже подумать страшно». Михаил посмотрел на него из-под лобья. «А мы сейчас с тобой не вмешиваемся». Азазель покачал головой. «Мы похожи на экскурсантов, что пришли полюбоваться на сокровища, но подходить к ним близко и тем более касаться нам строго запрещено. А устроить драку в музее, где все такое хрупкое, материальное...» «Но мы же устраиваем». «Мы делаем выдирки», — ответил Азазель с презрением к такой тупости. «Выдираем тех, кто устраивает дебоши. Чистим, благоустраиваем мир. Возможно, именно так, как Творец предусмотрел до мелочей. Или просто идем по его генеральной линии. Пойдем. Что-то Бианакит ушел вперед слишком уж». «С ним и без ад», — сказал Михаил. «Вот и...» «Бианакит не должен», — возразил Азазель. «Стойкий солдат. Но на всякий случай догоним». Бианакит далеко впереди остановился и оглянулся. Абизад шагнула было дальше, но он сурово прикрикнул, и она послушно вернулась к нему и даже встала за его широкой спиной. Михаил не сразу увидел, из-за чего Бианакит остановился. Среди гигантских скал, выветренных настолько, что уже почти скульптуры, одна смотрится совсем чудовищно. Гигантское яйцо размером с двухэтажный дом, но вроде бы целиком из сплетенных ветвей. Будто исполинское мангровое дерево приняло такую причудливую форму. Или его таким вырастили. Не сразу с потрясением понял, что дерево вообще-то из камня. Однако живое, видно, как внутри веток движется сок из расплавленной магмы. А в щели между ветками отчетливо видно внутри яйца нечто мерцающее. Рассмотреть не удается, но явно живое. Он ощутил, как внутри все напряглось, как при очень близкой опасности. «Азазель!» Позвал он дрогнувшим голосом. «Посмотри!» Азазель бросил в ту сторону короткий взгляд. Отмахнулся. «Сегодня точно не вырвется». «Но...» «Под ноги смотри», — напомнил Азазель. «Все двигаемся в прежнем порядке. Не отставать, не отставать». Он пошел снова впереди. Бианакит с ним рядом. Михаил с Абизад послушно отстали. Михаил помалкивал. И так почти ползут, как три мухи по абсолютно вертикальной стене. Тропа едва намечена, и все больше кажется, что по ней, если кто и ходит все еще, то эти существа точно не с человеческими ступнями. Абизад сказала тихонько. «А мне сказали, люди на Земле все изучили». «Луну изучили лучше», — отозвался Михаил, — «чем дно Тихого океана». «А здесь?» «Наверное», — предположил Михаил, — «здесь ни урана, ни нефти, даже сланцевой». Следы оборвались у высокой каменной стены, вздыбленной почти вертикально. Михаил, сосредоточившись, с усилием вызвал в себе знакомый уже жар. Камень заискрился, стал более рельефным, тени углубились, но сколько ни всматривался, не удавалось обнаружить хотя бы какие-то следы, указывающие, что убегающие демоны поднялись наверх, цепляясь за крохотные выступы и неровности. «Тупик?» — поинтересовался Бианакит. «Можно пройти дальше, хотя следы туда не ведут». Абизад посмотрела на Азазеля с надеждой. «Ты умный, ты придумаешь. Я слышала, ты можешь видеть даже сквозь горы». «Преувеличивают», — буркнула Азазель. «Хотя, конечно, я еще та-ца-ца, многое могу, но еще больше почему-то не могу, что горько и обидно для моего величия и одухотворенности трепетного поэта с душой бунтаря и оппозиционера всему на свете». Михаил спросил осторожно. «Если сквозь гору не можешь, то, может быть, просто заглянуть в нее?» «Ого!» — сказала Азазель саркастически. Абизад сказала с почтением. «В легендах сказано, могучий Азазель так отыскал неуловимого Верикаэля, убежавшего с его женой». «Легенды врут», — сообщила Азазель. «Да и не с моей женой Верикаэль убегал. От такого красавца и поэта женщины не бегают». Бианакит добавил сумрачно. «Самому приходилось отгонять большой толстой палкой, как я слышал от стариков». Михаил спросил в недоверии. «А что, в самом деле можешь заглянуть в гору?» «Не все, что могу», — ответила Азазель хмуро, — «стоит делать. Одна только попытка заберет все силы. Обратно придется меня нести, да и драться без меня». «Бианакит задвигался», — сказал мрачно. «Противник слаб. Их много, но это простые дикари, почти нолы. Не понимаю, зачем их сюда перебросили?» «Справимся», — заверил их Михаил. «Попробуешь?» Абизад смотрела на него преданными глазами, но помалкивала. Уже знает, мужчины уверены, что женщины красивее, когда молчат. Азазель пробормотал. «Даже не представляете, сколько потребует усилий. А я после обеда тяжелый». «Понесем», — заверил Михаил. «На носилках?» — спросила Зазель. «Хоть в паланкине», — ответил Михаил, — «с бионакитом». «Ладно», — ответила Зазель, — «мучайте меня дальше». Михаил в нетерпении смотрел, как он вздохнул несколько раз, положил обе ладони на стену и, закрыв глаза, начал медленно проговаривать незнакомые слова на странно знакомом языке. Под ладонями появилось красное пятно. Медленно начало расширяться в стороны, пошло вглубь, словно гранитная стена превратилась в глыбу сахара, который щедро впитывает кровь. Азазель медленно убрал ладони. Вздохнул тяжело, лицо осунулось. Михаил потрясенно увидел в красноватом тумане прожилки в камне, похожие на толстые нити паутины, что повисли в красноватом тумане. А за ними в глубине проступила темная и громадная пещера. Ему показалось, что увидел даже шевеление, больше похожее на клубы неопрятного тумана, хотя чувства указывают на массу живых существ. Он задержал дыхание, чувствуя странную дрожь в теле. Азазель взглянул остро. «Что, благородный герой, самому захотелось попробовать? Не сегодня, Топтыгин. А вот распугать распугаешь». Михаил прикусил язык. В самом деле мог бы попробовать, в нем же мощь элементаля. Но, понятно, не сейчас. Еще неизвестно, как это у него получится и что натворит. Бионакит сказал ровным голосом. «Еще бы увидеть, как в ту пещеру пролезают». «Верно. Я только зря силы истратил». Михаил спросил в тревоге. «Совсем?» «Так, на донышке». «Но мы узнали, — возразил Михаил, — что в этой горе большая пещера, где накапливаются демоны». «И что нам это дало?» — спросила Зазель раздраженно. «Ладно, двигаемся, двигаемся». Стена с каждым шагом медленно поворачивает. Михаил засмотрелся на странные темные капли, повисшие впереди. Две на стене, а еще две прямо в воздухе. Сперва показалось, что две черные мухи замерли на месте, как те умеют. Но присмотрелся. В самом деле, блестящие, как смола, капли, абсолютно черные шарики, чуть расплюснутые внизу и с острыми хвостиками вверху. Азазель остановился. Все послушно замерли. Он сказал задумчиво. «Так вот, почему сюда начали перебрасывать демонов. Заметили? На Земле очень мало мест, где магии настолько много, что сама собирается вот в такие капельки. А эти демоны, постепенно вбирая ее, то ли сами станут сильнее, то ли собирают для кого-то». Михаил спросил шепотом. «Вот так выглядит магия?» «Магия незрима», — ответила Зазель снисходительно. «Это тьма собирается вокруг нее». «Тьма?» — переспросил Михаил. Азазель отмахнулся. «Просто оборот речи. Я же поэт. Люблю матерные обороты. В смысле, с изящной эдакой экспрессией. Ты должен уметь их видеть издали. Да не обороты, а сгустки магии. Отдельные капельки вот так собираются в капли, а капли стягиваются в большие капли. А те? Если близко другие, — пояснила Зазель, — тянутся одна к другой, пока не сольются. Если далеко, так и остаются, а в редких случаях могут образовать целые бассейны. Во всяком случае, так было в древние времена. Теперь мир стал чище, хоть и грязнее». Михаил спросил с недоверием. «И что, так и висят в воздухе?» Азазель пожал плечами. «Висят, только не в воздухе. Просто висят. Для магии все равно, воздух или каменная гора. Но в толще горы вряд ли увидишь». «Я и в воздухе еще ни разу не видел», — ответил Михаил. «Брешешь, да?» «Еще увидишь», — пообещала Зазель. «Не все сразу. Люди, конечно, не видят. Но ты, как бы мутант, должен видеть. Насчет архангела не знаю. Эти дураки вообще ничего не видят. Самодовольные придурки». Абизад сказала с готовностью. «Да, они все тупые и никчемные». Азазель подмигнул нахмурившемуся Михаилу. «Вон и Мишка так думает, он прям ненавидит архангелов. За что, не знаю». «Мы их когда-то перебьем», — заявила Абизат и преданно посмотрела на Михаила. «Нечего им,